Мужские божества. Самым полным свидетельством античности о религии кельтов вообще и об их мужских божествах в частности является сообщение Цезаря о гальских богах. Несмотря на осторожное, а часто критическое отношение к этому свидетельству, все современные исследователи, начиная знакомство с кельтскими божествами, отталкиваются именно от него. Приведем это свидетельство целиком. Из всех богов они более всего почитают Меркурия, изображения которого особенно многочисленны. Они считают его изобретателем всех искусств, покровителем дорог и путешествий, а также полагают, что он имеет величайшее влияние при получении прибыли в торговле. После него почитают Аполлона, Марса, Юпитера и Минерву. О них они имеют почти то же мнение, что и другие народы. Аполлон отвращает болезни, Минерва передает начатки ремесел и искусств, Юпитер царит на небесах, Марс главенствует в войнах. К этому свидетельству Цезарь добавляет в следующей главе сообщение о том, что друиды называют Диспатера предком галлов. Однако сохранившиеся источники, посвятительные надписи и скульптурные памятники Римской Галлии, а также литературная традиция островных кельтов, образуют сложное переплетение разнородных элементов, имеющие мало сходства с этой четкой классификацией. Цезарь не только приписывает кельтским богам римские имена, так обычно поступали греки и римляне с богами варваров, но и утверждает, что кельты имели о названных им богах примерно то же представление, что и другие народы. В первую очередь он подразумевал, конечно, римлян. В действительности Цезарь просто представляет римскую интерпретацию известных ему фактов, сводя изобилие и разнообразие гальской мифологии к условной схеме, основанной на устройстве римского пантеона. Сообщение Цезаря содержит два ошибочных положения. Во-первых, оно подразумевает существование богов, которых почитали более или менее повсеместно по всей Галлии. Во-вторых, в нем говорится о четком разделении функций между богами, чему в кельтской традиции подтверждений нет. Среди множества божественных имен, встречающихся в гальских посвятительных надписях, большинство упоминаются только один раз, а остальные имеют тенденцию группироваться по определенным округам и районам. Некоторые из имен местных божеств указывают на их связь с определенной племенной группой, например, Бригантия и Трикория – это богини бригантов и трикоров. И в сагах Ульстерского цикла встречаются примеры клятвы-формулы, которые взывают к богу племени. «Я клянусь богом, которым клянется мое племя». Поэтому некоторые ученые говорят о множественности кельтских богов и о местном характере их культов. Вандри писал о местных божествах, среди которых невозможно различить даже и следа великих общих богов всех кельтских народов. Однако многочисленность имен еще не означает множественности божеств. По мнению Леру и Геонварка, в посвящениях сохранилась лишь ничтожная часть имен гальских богов, ведь каждое божество, как в Индии, могло иметь тысячи имен. В этом утверждении есть известная доля преувеличения. Хотя для кельтов были важны местные племенные культы, но из этого вовсе не следует, что у них отсутствовали боги более широкого значения и культа. В самом деле трудно себе представить, чтобы, например, Лук и Дагда были всего лишь местными божествами. К тому же, по имеющимся сведениям, у кельтских богов не было такого разделения функций, на которые указывает Цезарь. Нет оснований предполагать, что за каждым из племенных богов была закреплена какая-то определенная сфера человеческой деятельности, как это было в римском пантеоне. По этим причинам некоторые исследователи считают, что многочисленные боги, чьи имена нам известны из надписей, археологических памятников, литературной традиции, могут быть сведены воедино, поскольку все они являются различными проявлениями одного верховного божества, бесконечного, безличного, имеющего много образов и много функций. И нужно сказать, что существуют некоторые основания для такой теории. Например, знакомясь с источниками, можно заметить, что различные божества выполняют сходные функции, и что четко дифференцированного разделения богов по департаментам, как в греко-римской религии, у кельтов нет. Кроме того, можно заметить, что в различных ситуациях один из нескольких богов может явно главенствовать над другими. Но, несмотря на все это, остается неясным, были ли кельты предрасположены к монотеизму, и если были, то до какой степени. Нельзя не заметить, что если кельты были монотеистами в душе, то они успешно скрывали это. Не только дробя образ своего единственного верховного бога на множество богов более мелкого ранга, но и наделяя некоторых из них убедительной яркой индивидуальностью. Оставляя в стороне этот спорный и трудный вопрос, мы просто будем знакомиться с наиболее яркими кельтскими божествами. Однако, чтобы не заблудиться среди этого множества божественных имен и прозвищ, скульптурных изображений и литературных образов, следует действовать по определенному плану. И мы опять возвратимся к свидетельству Цезаря и скажем несколько слов в его защиту. При внимательном рассмотрении оно уже не кажется таким поверхностным, как на первый взгляд. Оказывается, Цезарь лишь отчасти доверял точности собственных определений гальской религии. Он отметил, что кельты имели о богах почти такие же представления, как и другие народы, то есть признавал, что их верования, несмотря на некоторое сходство, все-таки отличались от взглядов римлян. И этим, добавлял он, кельты отличаются от германцев, которые чтут только тех богов, что у них перед глазами, то есть вулкана, солнце и луну. Цезарь, возможно, знал хотя бы некоторые из многочисленных имен и прозвищ гальских богов. И, должно быть, его привел в замешательство столь широкий выбор. Тогда он дал схематическое описание гальской религии, которое могло быть понятно его римским читателям. В таком случае свидетельство Цезаря не так далеко отстоит от реальной ситуации, существовавшей в гальской религии его времени, как это кажется на первый взгляд. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в его иерархии гальских богов Меркурий стоит на первом месте, а Юпитер — на четвертом.